Но и это одно начинает толкать все остальное. Понимаете, да, что происходит с нами? И также человек, какая-то обида, то есть вожделение, человек, который привык, чтобы вот так вот к нему относились, вот так с ним разговаривали. Вы говорите ему какие-то вещи, которые не преследовали цель удовлетворять его чувства, а преследовали цель проявить что? Знание, истину. Вы говорите какую-то, вы говорите человеку, он приходит и говорит, вот я занимаюсь тем-то, тем-то, как вы думаете, это хорошо для духовной жизни? И вы ему говорите, ты делаешь глупости. Человек шел, чтобы вы восхитились им, чтобы вы сказали, да, как ты духовен, как ты... Но вы говорите ему так, как есть. Вы просто сидите без всякой, беспристрастно, вы говорите, вы знаете, дорогой молодой человек, все, что вы делаете, чушь. Все, что вы говорите, бред, все, что делаете вы, это чушь. Но человек пришел к вам услышать что? Все, что вы делаете, потрясающе гениально. Все, что вы говорите, это абсолютно истина. И все, к чему это приведет? Это приведет туда же, куда и мы все стремимся, на кладбище. Нет, вы говорите, это приведет в духовный мир. Значит, вы обманули, так? Но зато он вами доволен. И он всем бежит и рассказывает, какой вы хороший. Он такой понимающий человек. Он такой тонкий, такой гибкий, такой вообще классный. Он такой, это для Максимовича, представим, что это я. Он такой. Но вы, и вы настроились так, у вас в уме. Вы приходите и говорите, дорогой Леонид Максимович, я вот занимаюсь тем-то, тем-то, у меня такие-то, такие-то. Скажите мне только правду. И вы говорите, все, что ты говоришь, бред, все, что ты делаешь, безумие. Все, к чему это приведет, лишь смерть. Сразу же ваши чувства, поскольку вы настроили их на наслаждение, наслаждаться, что я такой хороший, да? Тонкое наслаждение, на такое прославление, как вы знаете, да? Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. И у человека вожделение не удовлетворилось. Он прорывался к вам любыми способами, чтобы насладить свои чувства. Вы говорите истину. Он уже должен рассмотреть себя в связи с истиной. Он не принимает. Его чувства не удовлетворены. Возникает гнев. Он вас не бьет. Он не бьет. Что он делает? Он обижается. Обида резко перерастает. Это трансформация происходит. Обида перерастает. Знаете, как ожог начинает расползаться, боль. В итоге крик. Сначала ожог, огонь, контакт. Раз, пошел сигнал. Боль. Вы кричите все. Итак, также это неудовлетворение. Гнев, обида появилась. Обида тут же начинает расползаться, трансформируется. Обида трансформируется во что? В желание что-то сказать ему. А сами-то вы? Что говорите, бред какой-то? Кто так разговаривает? Могли бы более деликатнее, не в той форме. Он начинает вам что-то говорить. Поскольку он не принимает это, он начинает сам себя что? Разжуживать, да, есть такое. Он начинает себя заводить. А вы сами-то почему так разговариваете? А почему? А вот я слышал, что там вот тот человек, он очень здорово даже это принимает. А тот человек очень... Я даже слышал, что один из духовных учителей там это все принимает. Что-то он вам такое говорит, использует тоже. Библию там не знаю чего еще. Вы просто сидите и говорите, ну хорошо, хорошо, но ты спрашивал, я отвечал. Можешь не принимать. Но человек уже все. Поскольку что? Гнев? Что отключилось-то в итоге? Память-то ладно, разум отключился, он уже не понимает, где он, кто и как должен себя вести. Он же сам пришел спрашивать, тот ответил. Почему же он виноват? Он сказал, ну, хочешь, принимай, хочешь, нет. Обида, месть. Месть выразилась в чем? Что он начинает вам что-то говорить. А вы сами-то как? Вот я давеча слышал про вас, знаете что? Как это, дурак, сам дурак. Понимаете, то есть месть, это месть. Месть перерастает, что человек, он не удовлетворен этой местью. Почему? Потому что вы-то ожидали от него. И как он видит, что он не удовлетворен? Вас это не задело. Итак, человек мстит до тех пор, пока не увидит в вас то же состояние, которое испытал он. Вы понимаете, да, как тонко все устроено? Если вас вот так, вам ударили так, да, и вы очень сильно оскорбились, если вы кого-то, а он, даже не то вы ему что? И потом только вы говорите, все в расчете теперь. Когда он в таком, ты что? Я говорю, вот теперь все в расчете. Он говорит, ну я-то тебя вот так. Но вы-то больше оскорбились. Поэтому вы наносите ему еще более сильное движение. Какое-то сильное проблема. Потому что вы хотите увидеть то же самое состояние. И он вас привел в это состояние. Очень мелкое какое-то. А поскольку у него ложное эго менее сильное, вы ему делаете такое, он даже внимания не обращает. И таким образом вы думаете, что вы не отомщены. И вы начинаете делать то, что на самом деле делаете больше. Тысячу раз больше делаете. И таким образом порождаете что? Реакцию. Очень сильную реакцию. Итак, человек оскорбился, разгневался. Он начинает там, допустим, говорить, это месть. Потом он начинает искать недостатки. А недостатки что? Если вы хотите их найти. Все, вот сейчас, если я хочу сказать, что недостатки, я говорю, о, пух летает, солнце светит, эти облака, вообще безобразие, этот Иркутск не там стоит, где надо, и все такое. Но если я хочу найти хорошее солнце, смотрите, как здорово. Пух летает, солнце светит, так же все здорово, мы живем, такой прекрасный город у нас, видите? То же самое. Вы помните, я приводил вам пример в прошлом году этой песенки такой старой, когда мужчина бежит, охваченный вожделением, на свидание. Вот, и он поет, помните, да? И прохожие, все на ангелов похожие, и сладко пахнет лебедой. Прибегает, ждет, ждет, она не пришла. И он обратно возвращается, да? И он говорит, все прохожие на дьяволов похожие, и дурно пахнет лебедой. Вот вам, пожалуйста, желание найти хорошие вещи и желание увидеть их недостатки. Итак, говорится, исполняются наши что? Желания. Вы хотите видеть этот объект несовершенным, и вы найдете в нем несовершенство. Если вы хотите видеть этот объект совершенным, вы найдете его что? Совершенным. Вы найдете его, то есть не объективизм. Это называется что? Невежество. Вы строите отношения с объектом в соответствии со своими чувствами. Итак, эти люди начинают распространять всевозможные теории. Как в личных взаимоотношениях это происходит, так и в каких-то вот более высшими субстанциями. Мы начинаем так себя вести. Поэтому говорится, что человек, который обладает знанием и способен с помощью знания контролировать свои чувства, он способен передать истину. И таким образом мы истины получаем в большей степени от того, кто в меньшей степени что? Осквернен. В частности, человек в невежестве способен куда больше получить от человека в страсти. Человек в страсти куда больше способен получить от кого? От благости. А человек в благости способен получить что? Духовное, да, духовное. Вот почему мы говорим, если мы хотим чистые вещи получить, то, по крайней мере, мы должны достигнуть гуны благости. Гуны благости. И гуна благости должна выразиться, что мы строго следуем всему, лишь для одного. Для чего? Для получения чистой. Мы чувствуем, что мы чистое не способны получить только от того, что в нас еще есть скверно. Вот это определяется, что человек совершает деятельность в гуне благости. Он четко воспринимает, что я не способен постигать это только лишь потому, что во мне есть вожделение, есть там привязанности. И поэтому я всему этому следую, чтобы исчезло вожделение и уничтожились привязанности. Как привязанности, он говорит, ослабевают привязанности, получая знания. Знание – это информация, приведенная в действие. И так мы можем говорить только тогда, когда что я знаю, когда мы эту информацию что? Реализовали. Поэтому мы видим этот стих. Тадвитхи прани патана пари прашне насавая упадакшианти тегьянам гьянина статва даршинага. Попытайся узнать истину, обратившись к самореализованным личностям, к истинному духовному учителю. Ибо самореализованные личности, итак, попытайся узнать истину, обратившись к истинному духовному учителю. И перед этим есть стихи, где он говорит, нет истины выше, чем я. Кто я? Кришна. Верховная личность Бога. Не брахман никакой. Личность. Таким образом указывается, что истинным духовным учителем является вайшнав только. Тот, кто постиг Кришну. То есть Бхагаван. Бхагавана. Верховную личность Бога. И неважно, будет он его называть там Кришна, Ишвара, или Говинда, как угодно. Он постиг верховную личность Бога. Он говорит, ибо самореализованные личности видят истину и могут тебе ее что? Дать. И он говорит, вопрошай его смиренно и служи ему, ибо самореализованные личности видят истину и могут дать тебе ее. Таким образом, как мы можем получить от них истину? Вопрошай смиренно, не бросай никогда вызов своими вопросами. Никогда не пытайся того человека, у которого ты хочешь что-то узнать, поставить его в какое-то неудобное положение, как бы показать его глупость. Это смирение. Что такое, и в шастрах говорится, что такое смирение? Это считать себя последним глупцом перед тем, у кого вы учитесь. Последним глупцом. Смиренно задавать вопросы. То есть без желания поставить того человека в неудобное положение, у кого мы учимся, своим вопросом. Вызов, нельзя вызов бросать. Смиренно. Поэтому вы помните, да, как он говорит, что учитель тот кверх ногами капусту садил. Для чего? На что готов? На что смирение нужно было? И смирение он назвал послушанием. Послушание – первое проявление смирения. Вы не думаете, что этот человек, который сажал кверх ногами капусту, он дурак? Он это делал только для одной цели – что? Увидеть смирение. На другом этапе нужно было увидеть что? Разум, да? Здравый смысл. Здравый смысл. И он спросил, но я был смиренный, дорогой учитель, просто это неразумно сажать. А он говорит, ну я сажал не для тебя, ты пришел, когда я уже сажал. Ты, по крайней мере, мог спросить меня, почему я это делаю таким образом. И ты не должен был рассчитывать, что я тебе обязательно отвечу. Я сказал бы тебе, так надо. Я тебя прошу, посади так. Потому что я этим хотел других уже учеников совершенно другому научить. Отучить их от слепого повиновения. Итак, есть разные уровни. Одно действие может преследовать несколько целей. Одновременно несколько целей. Итак, мы можем видеть это постижение, то есть способность размышлять. Вот сейчас я вам эти все вещи рассказываю, и вы что сейчас, напряженно слушаете, потому что вы размышляете. Таким образом, я могу что-то вам говорить для того, чтобы вы размышляли. Это надо обязательно обдумывать, следить за ходом мысли. Понимаете? И могу что-то такое рассказывать, где просто одна эмоция идет. О, классно, там вот он пришел туда, там кто-то сделал, вы улыбаетесь, там смешно, весело. Но сейчас до этого я стал вам говорить такие вещи, которые надо что? Обдумывать. То есть вопрос принятия и непринятия идет. Понимаете? Не констатации какого-то факта или действия, а способности постижения. И тогда тяжело очень становится. Потому что это работа заставляет думать, заставляет мыслить. Для чего мы думаем и мыслим? Чтобы делать правильный выбор. Для того, чтобы правильно выбирать. Когда не будет меня, не будет мамы, папы, никого не будет. И будет просто ситуация, где надо сделать выбор. И вот то, чему мы обучены, да, это и определит наш выбор. Мы должны будем разобраться, вот это плохо, а это хорошо. Сами. В соответствии с знанием. Знающий человек. У вас когда-нибудь пробки перегорали, вот там бывает что-то такое? Или телевизор сломался. Вот как бы вы туда с хорошими качествами не лезли, вы не сможете его наладить. Почему? Вы не знаете. Вы не знаете. Даже если вам шастру эту дать, телевизионную, ну там это описано, где чего, куда сделать. Вы их, кстати, откроете, там какие-то каракули, там какие-то штучки, бум-бум-бум. Даже вы по-русски умеете читать, там, диод туда, уйди, диод, я идиот, а не диод. Я ничего не знаю, так сказать. Вы идете и несете мастеру. А мастер, он даже шастру, вы говорите, вот шастра, он говорит, отстань, меня уже, я знаю все без тебя. Чих, открывает, он уже смотрит, потому что он уже шастру изучил. Он так, он включает и показывает, там смотрит по этим лампочкам, там, или по каким-то схемам, берет тестер какой-то, какие-то стрелки бегают, вы ему эту шастру суете. А вот ты ее себе возьми на память. Вот так же иногда. Какой-то квалифицированной личности, мы им ей шастру суем. А вы знаете, вот мы читали, а мы вот знаем там что-то. Он говорит, оставь себе на память. Читай пока, продолжай читать, продолжай изучать. Мы что, квалифицированный человек уже это все знает, он реализовал это в практике. Поэтому не надо ему цитировать. Вы знаете, вот это же диод. Вы не должны этого говорить. Вы смиренно отдаете И вы смиренно принимаете его. Он говорит, у вас тут перегорело, тут, и счет вам пишет. И вы говорите, ой, а дешевле нельзя? Он говорит, нет. И вы смиренно принимаете это. Понимаете? Также в отношениях с духовным учителем, в духовной жизни, есть три вида. Вартманика продакшена гуру, это тот, кто вас двигает, то есть дал вам импульс, обозначил, вот надо то делать, вот то объясним всем, вы пошли. Это вартман продакшен. Следующий шикша, это который не только вам показал путь, а обучает вас, как шаг за шагом идти к нему. Вот это туда, тут ногу вот так ставит, здесь вот так, туда голову держи, так. А вы говорите, а почему? Он говорит, а вот сейчас посмотрим, раз, и вы бум, падаете. Он говорит, ну как, понял теперь, да, понял. Это шикша. Шикша-гуру, он вас обучает тонкостям, премудростям обучает. Премудростям этой деятельности. Это шикша-гуру. И есть дикша-гуру. Дикша-гуру. Это тот, кто принимает ваше служение. Принимает какое служение? Принимает ваши отношения с Богом. Дикша. Он принимает часть вашей кармы, он несет реакции и все остальное. И в соответствии с тем, кто вас обучает, реакции между ними растут. Вартмана продакшена не получает реакции. Шикша получает и в большей степени получает кто? Дикша. Потому что этот человек вас обучает премудростям, вы делаете так. Он получает какую-то часть реакции, но основную часть реакции получает дикша. Во всей деятельности таким образом. Все деятельности. Это как человек вам говорит, ну, я тебе могу сказать, вот туда, если пойдешь, там очень опасно. Если ты пройдешь, то там будет вот такой результат. Я тебе отвечаю. От Вартмана продакшн. Кто такой шикша? Говорит, пойдем, я с тобой пойду. И если там что-то произойдет, он тоже так же может что? Пострадать. Но он вас с собой ведет. Это шикша. А дикша кто такой? Дикша – это тот, кто большинство. Потому что, когда что-то происходит, этот шикша может сказать, а я не с ним. Ему сказать, ну тогда иди бум пендалем. Пошел. Но дикша – это тот, кто говорит, не надо его пинать, лучше пинайте меня. Не надо, его не трогайте. Лучше мне. Лучше мне. Это дикша гуру. Он всегда молит, не надо никаких. Лучше дай мне. Быть дикша-гуру, это значит, вы просите, вы молите, пожалуйста, прости их, ибо они не ведают, как Христос. Дайте мне все реакции. Они такие тупые. Если что-то они не так сделают, пожалуйста, их не наказывай. Наказывай кого? Меня. Это дикша-гуру. Шикша-гуру, он тоже получает реакцию. Но тот говорит, даже если вы... Вот представим, что сейчас кто-то хочет о тебе что-то сказать, чтобы получить что-то. Они придут к твоим родителям. Но я бы сказал, а ты бы сказал, ну вот, или я бы вышел там и сказал, я готов получить, что вы там хотели. Они сказали, а ты кто? Я сказал, ну я вот Леонид Максимович. Я сказал, иди отсюда. Я бы стал настырничать, мне бы тоже дали, но пришли бы все равно к Мишиным родителям. Потому что Миша что-то там сделал. Вот точно так же дикша-гуру. Шикша может защищать также ученика, шикша-гуру. Он защищает ученика, но реакция приходит непосредственно к кому? Дикше. Какую-то часть реакции получает шикша, но самую основную получает дикша. Тот, кто говорит, пожалуйста, пусть все реакции пойдут на меня. Лишь бы, так сказать, он продолжал действовать. Поэтому милость дикши гуру куда более считается больше, чем шикша. Но никто не может подойти к дикше, не пройдя что? Шикшу. Не пройдя шикшу. И даже чтобы служить дикши гуру, нужен всегда шикша. И в шастрах говорится, иногда... Дикша и шикша в одном лице, а иногда нет. Самое идеальное положение, когда ваш дикша-гуру сохраняет вам и шикша-гуру. Но иногда этого так не происходит. В основном ваш дикша-гуру, он остается дикша-гуру, и шикша-гуру есть, который вам объясняет, как правильно понять то, что вам говорит дикша. Таким образом, немаловажную роль в жизни духовной имеет шикша-гуру. Тот, кто вас обучает разным тонкостям, премудростям и деталям, которые вам не будет почти объяснять кто? Дикша. Дикша будет. Итак, слушания, говорили, лила, нама рупа гуна лила. В духовной жизни очень важно понять, что человек должен отбросить свои эмоции, отбросить эти ненужные мотивы максимально. Но он не сможет этого сделать, если он не квалифицирован. Поэтому мы можем видеть, мы знаем, что гневаться плохо, но мы гневаемся, значит, мы просто не квалифицированы. Мы знаем уже, но не можем это реализовать. Мы знаем, что вот так надо делать, не надо обижаться, но мы обижаемся. Значит, мы не реализованы еще. Мы знаем и пытаемся реализовать. И в силу того, насколько мы реализовали это, настолько чище от нас истекает звук. Вы помните? Поэтому нам может рассказывать ту же самую историю или очень интересные вещи наш друг Федька. Но если он не находится, не посвящен в парампаре, если он сам не следует определенным вещам и преследует совершенно другие цели, его звук будет каким? Нечистым, оскверненным. И говорится, это одно и то же. Слушать такую личность – это одно и то же, что пить отравленное молоко. Вы просто будете уничтожены. Вы будете пить отравленное молоко этими ушами. Также говорится, когда такая личность прикасается к каких-то идей, это как змея, которая коснулась молока своим этим зубом, яд. И молоко становится отравленным. Поэтому мы стараемся слушать как минимум от людей, которые более продвинуты, чем мы. И они действуют, они посвящены и так далее. И посвящением является брахманическое посвящение. Есть дикша, называется на харинама дикша. Дикша слово означает начало. Начало духовной жизни. Начало воспевания имен. Харинама дикша, слово дикша означает начало лишь. И за дикшей следует двиджа. Двиджа означает второе рождение. Вот как минимум из уст дважды рожденных мы можем слушать что-то. Итак, харинама дикша – это тот, кто посвящен воспеванию святого имени. 10 оскорблений и 4 принципа свободы. Он знает о 10 оскорблениях и о 4 принципах свободы. Знает достаточно хорошо. Двиджа – это тот, кто уже способен воспевать как? Не имея материальных желаний. Иногда ему удается воспевать, не имея материальных желаний. Дикша, ему очень сложно это сделать. Он имеет материальные желания. Поэтому мы можем слышать одно и то же объяснение из разных уст. Тогда мы можем понять разницу между тем, о, вот этот нам нравится, вот этот. Если мы будем искать, что нам нравится, то мы можем ошибиться. Понимаете? Что нам нравится только то, что удовлетворяет наши чувства. Мы можем не заметить, что удовлетворяет наш разум, что дает нам знания. Как вы думаете, курящего человека, кто удовлетворит? Кто даст ему закурить или кто скажет ему, Минздрав предупреждает? А? Кого он примет авторитетом? Почему? Вот точно так же в процессе обучения мы должны сначала очень хорошо решить, что мы хотим получить. Если вы хотите просто получить чувственное наслаждение, вы можете выбрать совершенно другого учителя, который будет вам то же самое говорить и говорить так, как нравится вам. И вы можете получить учителя, который будет вам говорить так, как есть. И это всегда слушать, что когда мы курим, слышать, что Минздрав предупреждает, очень аскетично. Это постоянно задевает нас, потому что мы курим. Да? Вот кто курит, вы чувствуете, когда я так говорю, немножко, что вроде как бы про меня опять про меня, все, он все это курит. Все. Видимо, меня не любит, видимо, он такой. А сам я видел, сам ходит, ноги кривые, уши растопырены. Когда чувства не удовлетворены, так происходит. Так происходит. Потому что мы думаем, на варе шапка, как говорится, горит. И когда вы что-то говорите, это аскеза. Это аскеза. Поэтому люди также, они стремятся что-то слышать, стремятся с кем-то общаться. И они зачастую выбирают такой вид общения, который удовлетворяет их чувства. Та форма, и не всегда эта форма приводит их к знанию. Не всегда эта форма приводит их к знанию. Поэтому и говорится, что язык брамана как бритва. Что он рубит? Что он режет? Ложное эго. Его сердце как мед, как масло. Язык кшатрия как мед, как масло. А сердце как камень, говорится, как камень. Как узнать, что сердце каменное? Он не прощает многих вещей. Кшатрия может не простить вас. А брамана что? Даже самые такие гадкие вещи простит. Поэтому иногда люди, не понимая этих тонкостей бытия, они думают, вот этот человек кшатрия, а вот этот человек как кто? Брамана. Он так мягко говорит, так сладко говорит, какая брахманичная личность. Но если вы что-то сделаете, что его не удовлетворит, все. И есть человек, который говорит очень так, жестко может говорить. Но когда вы даже какие-то гадости по отношению к нему делаете, вы видите, он вас прощает. Значит, он кто? Брамана. Брахманичная личность. Поэтому даже так же определение, кто брамана, кто кшатрия, кто вайшик-шудра. Это понять надо внутри, глубоко. Говорится, основное качество шудры – это постоянно сетовать и сокрушаться. Видите? А можно подумать, как мягко сетует, как мягко сокрушается. Как брахманично все он сокрушается. О, Боже мой, да я не смогу, у меня нет качеств. Ой, ай, это не в той стране родились. Ой, да как мы же сделаем это? Ай, ой. Арджуну называет Кришна, что ты как шудра. Почему он так сказал? Потому что Арджуна стал все делать, сокрушаться. Он говорит, ты почему как шудра себя стал вести? Ты почему сокрушаешься? Твое дело не сокрушаться, а что? Долг выше чего? А? Долг выше чувств. Долг выше чувств. Дхарма выше чувств. Позаботься о дхарме, и дхарма позаботится о тебе. Итак, для кшатрия всегда дхарма выше чувств. Он отбрасывает чувства. Он сначала исполняет долг, потом обращается к чувствам. Это кшатрия. Брамана точно так же действует. Долг. Поэтому, когда мы говорим варнашрама дхарма, это означает, что шудры, вайши, кшатрии и браманы, они все понимают, что такое что? Долг. Долг. И в соответствии с пониманием долга они распределяются так. И с качествами этого. Какие они должны исполнять. Должны, это есть долг. Шудры должны заниматься физическим трудом и служением другим. Вайши должны заниматься торговлей тем и благотворительностью. Кшатри должны защищать религиозные принципы. А браманы должны что? Совершать жертвоприношение. Совершать жертвоприношение. Чистый образ жизни и совершение жертвоприношения. Это брамана. Это все долг. Шастра. И для них долг должен быть выше чего? Чувств. Нравится, не нравится, хочу, не хочу. Это мой долг. Я должен это делать. Шудра говорит, я должен работать. Это мой долг. И какой долг? Перед кем? Перед Богом. Мой долг. Я не могу быть вайшей. Я не могу быть кшатрием. Я не брамана, факт. Значит, и мне неохота работать. Что я должен делать? Вот представьте, что вы находите себя в таком состоянии. Факт, что вы не браманы. Вы узнали, что вы не кшатрия, что это трусливый. Сколько детей могу бить, женщин там, стариков могу бить, пьяных, связанных тёмно могу. Найти, как это иногда говорят же, эх, повстречать бы тебя пьяного да связанного в темном переулке. Вы понимаете, что вы не кшатрия сразу. Очень легко понять, что человек не кшатрия. Вы можете быть кшатрия так внешне. Среди женщин, так, или среди детей. Но когда говорится кшатрия, он пытается вступить в сражение, как вы думаете, с более слабым, с равным или с более сильным? С более сильным. Поэтому говорится, даже если кшатрия встречался с равным, его никто не преславлял. Да, ты сам с собой дрался, там ходил. Хотя вы не сами с собой, вы дрались с каким-то человеком. Но поскольку вы равны, тот, кто понимает, он тот, да? Это не победа. Это не победа. И, в общем, это не проигрыш. Ну, одинаково. Как вот говорят, ничья. Нол-нол. он должен был победить более сильного противника. Таким образом, вы можете сразу понять, кшатрия вы или не кшатрия. Знаете, как люди иногда в трамвае, там, раз какой-нибудь старичок на ногу носит. А потом, а я, допустим, ему так рядом стою, раз тоже на ногу наступлю, говорю, ну о чем мне скажешь? Он говорит, да ничего. Это кшатрия, не? А? А кшатрия как бы сделал? Дед наступил, он бы так, смотрит, дед, а, дед, ну и ладно, ничего, ничего, дед. А если увидел, что такое, то слон, куда прешь? Это кшатрия. Вы можете видеть в жизни таких людей. Это дух кшатрия. Он не будет даже равного, он сказал, парень, неосторожный. Но если увидишь, что кто-то борзеет, да, свои силы, его это вот, он сражаться полезет. Это дух кшатрия. Так вы можете узнать, что вы не кшатрия. Если вы хотите узнать про кшатрия, брахмана, вы тихой молитвой, или вы там, сволочь, чтоб тебя разорвало, падла, блин, я тебя подтолкну, все, я тебя достану, ес. А брахмана говорится тихой молитвой. Он скажет, ну ничего, такова карма, я потерплю. И он будет думать, нет, этот человек нормальный. Вы так можете узнать, что вы, извините, что? Кто так думает? Из вас есть кто так все время думает, когда ему что-то плохо делают? Тихая молитва. О, Господь, прости, ибо он не ведает, что творит. Так вы можете узнать, что вы и не брахмана, и кто? И не кшатрия. Вайша, вы откупиться можете, нет? Или благотворительностью заняться в этот момент? Можете, нет? Мужик раз, ну там, какое здоровье. Вы раз, сразу отстегнули. Отстегнули. Вы можете видеть, нету и неохоты им отстегивать. Драться не могу, молиться не могу. Че могу? Вы можете сокрушаться и сетовать. Это называется шудра. Потому что вы не можете расплатиться, не можете вступить с ним в сражение и не можете пожелать ему новых трудовых успехов. Вы можете только ногу вам наступили, вы видите, такой вы просто стоите. Кто бы зашел, как дал бы тебе, как ты, как ты. Был бы у меня пистолет. Или что такое? Так действует кто? Несомненно, ну не Махатма точно. Не Махаджан. Так очень легко. Иллюзия. Тот, кто наш гуру, кто развеивает нашу иллюзию. И наши сомнения. Мы можем сомневаться. Что-то я сомневаюсь, что я шудра. Но он нам может помочь ее развеять. Он все время сконцентрирован на истине. Он хочет дать нам знания, чтобы мы... И есть такая мантра. Омагьян тимиран гасья геранджана шлакая чакшурун меридан гена тайсумаши гуравэн махас. Это означает, я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель факелом знания пролил свет. И я увидел вещи такими, какие они есть. Итак, гордость, она возвышает нас, что мы брахманы, кшатрии, вайши там или кто-то. Но на самом деле вы можете увидеть, что мы как млечки. Мы сражаемся с более слабыми, откупаемся от сильных, желаем всего хорошего, кто, так сказать, своим родным и близким. Да? Видите? Все наоборот. Итак, мы смиренно молимся за своих родных и близких. От шатры мы, вернее, от в других случаях, когда нас мы откупаемся. В другом случае мы сразу начинаем физически работать и служить. Таким образом мы можем видеть, что мы можем даже быть ниже шудр. Ниже шудр. Ниже шудр. Поэтому говорится, век кали люди не только шудры, а еще и даже что? Ниже шудр. Почему? Они не приобретают качества. Знания не приобретают. С чего нужно бояться и чего не нужно бояться. Как правильно действовать. И так очень легко определить нашу варну. Это не так сложно. Человек, который квалифицирован, он быстро видит человека, его качество. И особо быстро это видно. Где? Помните, я вам рассказывал? В конфликте. Любая конфликтная ситуация, и какая? Вы просто его поддеваете. И поэтому говорится, мудрец, это обида. Как вы узнаете, что он брахмана? Вы его как-то пытаетесь поддеть, да, как-то его опозорить, что-то такое на него наговорить, а он не обижается. Даже смиренно принимает и говорит, да, я тут сам не знал, что у меня такие вот. А как мне избавиться от брамана? И вы видите, в его как в природе. Он не пытается потом вам мстить или что-то. Обиды на воде. И так далее. Не будем время терять, потому что вы все это знаете. Поэтому конфликт очень быстро варну определяет. Сразу, мгновенно. Поэтому вы также видите, да? Ну все, теперь обижаться не буду никогда. Пусть все видят, что я брамана. Но обида – это чувство. Вы можете внешне не показывать, что вы обиделись. И даже... Но кого обманывать? Вы начинаете обманывать кого-то и вовне. А себя-то вы можете обмануть? Потому что вы видите, обида, бум, сидит. Что-то не брахманическая обида. Похоже, прямо в скалах высек. На санскрите высек в скалах на санскрите. Явно брахман. В Гималаях высек на санскрите. Явно ведическая личность. Да нет, можете даже матом на воде написать. По-русски матом на воде, вон в луже. Если вы браманичный, то вы можете матом вон в луже написать. И ничего не будет. Значит, вы браман. Чем-то, кстати, в Гималаях высечь там где-то на санскрите эту обиду. Поэтому мы можем понять такие деликатные вещи, тонкие вещи. И в соответствии с этим, несомненно, говорится, когда наш разум становится более сильным, мы устремляемся к истине. То есть мы на самом деле хотим понять вещи такими, какие они есть. Это означает, что гьяни, лучшие из людей, говорится, это те гьяни, что они способны отказываться от этого, от таких мотивов, они способны отрекаться. Гьяни – это те, кто способен отрекаться. Все остальные называются карми. Они что? Не способны отречься. И поэтому говорится в Шримад Бхагаватам, имеет ли человек вожделение или не имеет вожделения, имеет он материальные желания или не имеет, он должен все просить только у меня. Бог так говорит. Он должен прибегнуть к преданному служению, к бхакти-йоге. Поэтому о чем сейчас? Кто-то может расстроиться. Ой, у меня такие, я чувствую, я не браман, так, кстати, я даже не кшатрия. Ну, чувствую такой завистливый шудра. Завистливый вайшьян, завидую вайшьян. Кшатриям не завидую. Потому что они там все время такая жизнь у них какая-то на острие. Браманам тоже не завидую. Все такие умные всегда. Да, очень сдержанные. Я завидую вайшьям. Вайши, у них такие особняки, такие машины, такие все. Они гульбанят, они наслаждают чувства. У них есть возможность наслаждать чувства. Почему мы завидуем? Почему, как вы думаете, мы завидуем богатым? Потому что мы измеряем это чувственными наслаждениями. Брамана, как вы думаете, он завидует богатым людям? Он им что делает? Сострадает, он сочувствует. А мы? А? Ну, подумайте так вот. Ну, просто не надо мне говорить, просто сами подумайте. Я сострадаю богатым или завидую? Так вы можете понять еще один из тестов. Браманичная личность, сердце мое чистое, я понял, осознаю, или вы можете увидеть. И также говорится, по зависти можно определить, кто я такой, свои мотивы и все остальное. По зависти завидую. Ой, у него такие ботинки. Конечно, он хороший мужик, но такие ботинки. Падла, стырил где-то. Зависть. Мы можем завидовать. И говорится, брамана сострадает богатым людям. Но не всем богатым он сострадает. Он сострадает тем богатым, которые что? Видит, что они не заняты благотворительностью. Они наслаждаются ничего. И он понимает, что это богатство станет причиной их большого страдания. Итак, брамана может сострадать богатым. Кшатрия что с богатым делает? Итак, брамана сострадает богатым. Кшатрия что делает? Нет. Он следит за тем, чтобы они действовали честно. Кшатрия следит за честностью, поэтому вайши его не очень что Потому что кшатрия честный человек. Вот для него честь важна, кшатрия. Он сильная личность и честный. И поэтому вайши, они не очень любят кшатриев. Почему? Потому что кшатрии все время их что? Они же за законом следят. А если вы следите за законом, то как вы думаете, кого больше всего не любят торговцы? Священников или эту всякую полицию, там всяких, мэров, пэров этих. Вот представьте, вот вы очень богатый человек, вы будете не любить именно священников и ученых. Вот заноза этот ученый, да? Или там вот этот священник. Нет, вы будете думать, вот эта администрация опять что-то там натворила. Вот опять это налоговая полиция. Но все эти администраторы, руководство, полиция и все остальное, к какой категории относится? Деятельность, кшатрийская. И так вайши всегда кшатрии так. И кшатрии еще заставляют их. Ну-ка, завтра у нас день города, все, так сказать, должны выделить вот такую сумму. Да? Или вот там голодные дети, так сказать, все, если вы это не делаете, лицензию отберу. И они вынуждены там. Они заставляют их заниматься чем? Благотворительностью порой. И так, кшатрийские, и так говорится, брахманы им сострадают, кшатрии их что? Контролируют. Контролируют, из них мзду берут. Налогами облагают. А шудры что делают? Работают на них. Они работают на них. И шудры очень им что? Завидуют. Вот давайте на секунду представим, кому мы больше завидуем? Мэру города? Или директору какой-то фирмы? Какая здесь, вот, в Иркутске какая самая такая крутая фирма? Да? Трудно сказать, все крутые. Все крутые. О, видите, власть. У одного власть, мы властям не завидуем. Мы завидуем чему? Деньгам, да? И мы эти деньги видим. Дом хороший, хорошая машина, там то, все, 5-10. Роскошь это. Это зависть. И если мы этому завидуем, то значит, кто мы? Шудра. И более того, мы где работаем-то? У мэра? В мэрии работаем? А? Куда, как вы думаете, вот вы все закончите, куда пойдете в основном работать? В мэрию? В государственные структуры? Вы скажете, нафиг, что там мне это? Я пойду работать куда? Конечно. Разного масштаба, да? Какая-то крупная коммерческая компания или какая-то маленькая. Таким образом, это называется шудра. Кто-то из вас просто начнет сам крутить бизнес, а кто-то пойдет служить какому-то бизнесмену. Таким образом, кто-то будет шудрой. И как вы думаете, из 100% выпускников, сколько, по вашему мнению, процентов начнут собственный бизнес? Вот они вайши. А основная категория кто получится? Шудры с экономическим образованием, не больше. Вот как мы можем видеть это. Итак, они пойдут служить другим. Служение другим и физический труд. Физический труд, да, кто-то пойдет работать даже на завод, где-то там что-то где-то делать. Иногда вы видите, многие люди работают, имеют высшее образование, но работают руками, ногами, какие-то сервисы открывают, крутят гайки там, что-то такое. Служение это физический труд, а некоторые просто идут из свои знания что на служение другим, каким-то большим людям служат. И так говорится, физический труд и служение другим — это чья прерогатива? Шудры. Вайши — это те, кто свое дело способны свое дело открывать. Кшатри — это те, да, власть, защищать власть, умеют руководить и так далее, благородство. Это мы говорим как бы деградированные стороны и такие, все в совокупности о качестве говорим. Итак, в соответствии с этим, но как только шудра, мы с вами говорили, положение вайшнава в чем? Как только он, да, начинает это исполнять как служение Богу, да, то есть он очень хорошо служит не потому, что Там это, он хочет удовлетворить этого дяденьку какого-то там. А он служит как? Понимаешь, что таковы мои обязанности. Это моя дхарма — служить другим. Физический труд и служение другим — моя дхарма. Откуда он это узнает? Из шастр, да? Или от духовного учителя? Духовный учитель ему говорит: давай, работай вот там, честно трудись. И часть своих денег, 50%, ты должен жертвовать на распространение этого знания. Или часть на постройку храма, или часть на какое-то на содержание браманов, или там что-то ему он говорит. И таким образом человек начинает трудиться с одной целью. Какой? Удовлетворить кого? Гуру. И он говорит: таковы обязанности. Если ты хочешь, чтобы я был доволен, ты должен вот это делать. Таким образом он начинает действовать так, очень хорошо, для удовлетворения кого? Он работает на заводе. Казалось бы, все работают на заводе, но он работает не для этого. Те зарабатывают, чтобы содержать свои семьи, там что-то такое, удовлетворить начальника или удовлетворить свои семьи. Он пытается это делать только для того, чтобы удовлетворить кого? Гуру. Гуру и Кришну, говорится. Гуру и Бога. Духовного учителя и Бога. Таким образом, между ними разница происходит. С виду вы не поймете эту разницу, потому что и тот, и другой это делает. Можете это понять, когда вы узнаете, ради чего этот человек действует. И как он действует. Честно, хорошо или как. Поэтому говорится, лучше честно получать мало, чем нечестно много. Почему? Реализация? Да, это не исполнение обязанностей. Поэтому говорят, лучше свое делать несовершенно, чем чужое совершенно. Вы можете очень совершенно воровать и не способны быть честно трудиться. Таким образом вы не исполняете долг. Когда живое существо не исполняет долг, что приходит? Реакция. Реакция. Он становится должником. Помните, как в христианской молитве говорится: и прости нам долги наши, якую мы прощаем должникам. Это что за долг? Перед кем? Перед Богом, конечно. Долг перед Богом. Якую мы прощаем должникам нашим. Это что означает? Мы прощаем, поскольку мы тебе задолжали. Поэтому мы прощаем тех, кто задолжал, и что? Нам. Поэтому он говорит: давайте в долг и не просите назад. Потому что вы столько задолжали. Вот если он вас прощает, то вы должны также прощать. Должники. Он не отключил вам еще воздух, не отключил вам свет, не отключил вам слух, не отключил. Да? Вот смотрите, нам еще ничего не отключили. Поднимите руку, кто до этого, до нашей с вами встречи, служил днем и ночью Богу. А? Поднимите руку, кто хотя бы час в день служил Богу. Вот видите? А вам все равно не отключили ничего. Сколько вам сейчас лет? 20 лет. Как вы думаете, если вы 20 лет не будете платить за свет, за квартиру, да, за все?